И сейчас мы предлагаем вам упражнение, которое поможет не только ускорить обменные процессы, но еще и поможет выплеснуть накопившиеся эмоции, которые, может быть, у кого-то живут в душе уже годами. Это специальная дыхательная техника. Для нее вам потребуется сесть максимально удобно, комфортно, найти то место и время, когда вам никто не помешает. С закрытыми глазами я попрошу вас дышать специальным образом. Пусть дыхание сейчас становится связанным, то есть без паузы между вдохом и выдохом. Когда мы дышим в жизни, обычно мы делаем вдох, задерживаем дыхание, именно на задержке дыхания мы можем о чем-то говорить, затем делаем выдох. Опять пауза и снова вдох. Сейчас какое-то время попрошу вас дышать без паузы между вдохом и выдохом. За вдохом сразу следует выдох. За выдохом сразу следует вдох. Связанное дыхание. И пусть сейчас это дыхание будет максимально глубоким. Как говорят, на всю глубину легких. Максимально глубокий вдох и без паузы максимально глубокий выдох. И опять вдох, и опять выдох. Такое глубокое дыхание так дышат спящие люди, когда даже требуется присмотреться, чтобы убедиться, что человек действительно дышит. Приподнимается ли грудная клетка или нет? Очень медленное, глубокое и ровное дыхание. Без паузы между вдохом и выдохом.